Глава 32. Не поднимай головы. Длинный сутулый мужчина с худощавым, вечно недовольным лицом и засаленными волосами. Лекарь Доуэн собственной персоной. «Ты!» – гаркает он на подчиненного лекаря, и тот по струнке смирно выпрямляется. «Работы мало?» «Нет, я лишь отошел. Иди проверять больных», – сердито приказывает Доуэн, и мужчина подчиняется. Уходит тихо, без споров, но все же кидает в главного лекаря злой неодобрительный взгляд, пока тот не видит, а после смотрит на меня. «Держитесь», — так и отпечатывается в его глазах. «Да как же иначе? Этим и занимаюсь с тех пор, как очнулась в этом мире». «Что, леди, переманиваете моих подчиненных своей юбкой и довольны?» — выпаливает мне Доуэн, и одни боги знают, чего мне сейчас стоит не влепить ему пощечину за такие слова. «Ладно, он гад, но я-то леди, а значит, и словом смогу поставить его на место. Полагаю, местные лекари больше ценят мой вклад в общее полезное дело, нежели наряды». Отвечаю, натянув на губы холодную улыбку, и Доуэна это явно бесит. А вот девицы, развешивающие белье, готовы наблюдать во все глаза. «Вы двое, тоже нечем заняться», – замечает их Доуэн, и женщины кидаются в рассыпную. А вот мне совсем не хочется оставаться наедине с этим недоразвитым бугаем с кучей комплексов и обид. «Я работу закончила, так что позвольте откланяться». Выдаю ему и, не дожидаясь ответа, толкаю дверь в хижину, вхожу и хочу закрыться, как этот гад нагло перехватывает дверное полотно, не позволяя мне скрыться. «Что вы делаете?» – отчитываю я. Но этот лекарь лишь ухмыляется, с силой толкая дверь так, что мои пальцы слетают в сторону, а сама дверь бьется с грохотом о стену. Точно сумасшедший. А чего только стоит его взгляд в этот момент? Тут же отступаю на пару шагов по инерции и жалею. Нужно было выйти во двор, но теперь поздно. Он наступает на меня. «Если у вас есть разговор, поговорим в рабочее время. А сейчас покиньте этот дом». Строго говорю я, а его геяние ухмылка, оставшая еще шире, заставляет сердце покрыться корочкой льда. Да чего он хочет, в конце концов? «Ваша манера указывать и распоряжаться мне совсем не нравится, и то, что лекарь Бартон вам покровительствует, не значит, что вам все дозволено», — рычит он. Делает еще шаг, а затем захлопывает за собой дверь. «Ой, не к добру. Он же не собирается меня кулаками учить уму-разуму. От такого гада чего угодно ждать можно». «Я поняла свою ошибку, главный лекарь. Решаю подыграть ему, ибо в схватке явно проиграю. А так хоть будет время придумать, как с него сбить спесь. Впредь не посмею с вами конкурировать». «Конкурировать? Женщин никогда не было в лекарском деле и не будет. А ты, какой бы вертихвосткой ни была, не сможешь подорвать устои», — угрожает он. «Раз так в этом уверены, то оставьте меня в покое. Ты спишь со стариком Бартоном или его сыном?» — перебивает Доуэн. «Что?» «Я спросил, с кем ты спишь? Со стариком или с его сыном? Может, с обоими?» Продолжает он, и мысли об осторожности уходят на второй план. «Теперь я уже ищу, чем бы огреть этого придурка, если полезет, или скажет что-то еще». «Может, и мне покажешь, что у тебя там под вуалью?» Усмехается он и тянет свою граблю к моему лицу, как «хлясть!» Бью его по пальцам. «Это уже не ваше дело!» Рычу ему, чувствуя, как в недрах души поднимается безумное пламя. «Если сейчас же не уйдете, подам на вас жалобу». «Да ты что?» – наступает он, хватает меня за волосы, как провинившуюся рабыню, и тянет так больно, что вскрикиваю. Ногтями цепляюсь в его руку, а он делает лишь больнее, пытаясь меня подчинить и обезоружить, гад. «Думаешь, можешь так со мной разговаривать, мерзавка? Пришла тут, порядки наводить начала, науку свою дикарскую притащила. Женщин поднимать головы учишь. Сейчас ты свою голову опустишь так, что больше не поднимется, мерзавка. И ни лекарь, ни законник тебе не помогут, падшая». Рычит он и тянет за волосы так, что из глаз уже искрами летят слезы. А этот гад еще и хватает вуаль и тянет ее прочь, снимая с лица. Хрясть, рвутся завязки. Хрясть, стонет моральный урод, на секунду ослабив хватку, ибо рефлекс «бей меж ног» в случае опасности опять сработал. Вот только пальцы, запутавшиеся в моих волосах, он целиком не разжал. «Стерва!» – рычит Доуэн. «Пытается опять схватить, а я пытаюсь ударить, отбиться. И я буду биться. Я скорее умру, чем позволю ему что-то сделать с собой». «Помогите!» – Выкрикиваю, что есть сил, а сама даже не понимаю, куда бью и попадаю ли вообще. Вот бы врезать побольнее. «Ай!» – выкрикиваю, когда этот урод хватает меня за шею, пытаясь придушить. Паника бьет в голову, воздуха не хватает, но я чудом замечаю рядом кочергу на крючке. Вот бы дотянуться, только бы дотянуться, пожалуйста, боги, я не могу пасть от рук такого мерзавца, я не могу, прошу. «Ай!» – кричит лекарь. Вот только не потому, что я сумела наконец-то дотянуться до кочерги и стянуть ее с крючка, а потому что этого гада какой-то неведомой силой оттягивает от меня прочь. А кочерга, уже занесенная в воздух, приземлилась не в белую мантию, а во что-то черное и большое. В спину другого мужчины, который как раз оттянул от меня мерзавца и припечатал его к стене так, что та раздалась грохотом, а лекарь закатил глаза и рухнул. Удар, еще один, еще, и противное лицо Доуэна превращается в кровавую кашу, а кривой нос хрустит и вот-вот сломается, если еще не сломался. «Стойте, хватит!» – выпаливаю, ибо этот незнакомец сейчас убьет мерзавца, а потом сядет в темницу. Но спаситель будто не слышит. «Стойте!» – кидаюсь ближе, но умудряюсь в попыхах споткнуться о вазу, упавшую на деревянный пол, и едва не падаю ниц сама. Меня ловят вместе с кочергой, которую пальцы до сих пор сжимают так, будто она стала моим продолжением. В глазах плывет и темнеет, но все же я вижу руки, которые меня поймали. «Цела?» – раздается хриплый голос над ухом. Очень знакомый голос.